Умение вернуть мужчине роль лидера, защитника и кормильца. Основные моменты. Так, давайте двигаться дальше. Кроме того, что мужчину нужно поставить в своей жизни на первое место после себя, очень важно дать или отдать ему роль лидера, защитника и кормильца. Очень часто женщины сами становятся защитницами и кормилицами, добровольно экспроприируя у мужчин эту роль. В своем стремлении быть главной, женщина может даже остаться одна, и никто тогда ей не будет мешать быть главной и быть кормилицей. Даже если женщина пока живет одна, хорошо бы, чтобы за ней кто-то присматривал, например, отец. Если же женщина сама себе и глава, и кормилица, это не очень хорошая для нее судьба. Задумайтесь, а как у вас? Кто глава семьи? Кто кормилец? Кто принимает решения? Возможно, у вас все хорошо, а возможно, вы не своим делом заняты. Бывает всякое. Но что делать в этом случае? Как поступить женщине, чтобы мужчина взял на себя роль кормильца и защитника? Все очень просто. Женщине просто нужно заняться своей работой. Какой? Дом вести, строить и сохранять отношения в семье, готовить, создавать уют, заботиться о детях, о себе и так далее. Когда женщина хорошо выполняет свои обязанности, мужчине ничего не остается, как заняться всем остальным. И знаете, что еще? Вот когда вы, как бы вам это объяснить, когда у вас внутри будет стопроцентная уверенность, что кормить семью должен мужчина, он начнет ее кормить. Вы просто перестанете это делать, понимаете? Поэтому все, что вам нужно сделать, это прокультивировать у себя внутри эту идею. Идею, что роль лидера, защитника и кормильца — это мужская роль, это его право и его преимущество. И что вы ему благодарны за все, что он делает, любите и цените. В этом случае мужчина 100% начнет выполнять свою мужскую роль. Заняв такую позицию, вы не только отдадите мужчине его роль, но и удовлетворите его потребность быть нужным. Мужчине крайне важно чувствовать себя нужным в том, что он делает, чувствовать, что вы в нем нуждаетесь и без него не можете. И еще очень важно, чтобы мужчина видел и знал, что вы с ролью главы и кормильца справляетесь намного хуже, а то и вообще не справляетесь. Даже если это не так, вы должны ему это показать, дать почувствовать, а потом и самой почувствовать, поверить и проникнуться этой идеей. И когда вы эту идею сделаете внутри себя реальностью, вы легко сможете транслировать ее вашему мужчине. И тогда он с большой охотой будет развивать в себе именно качество лидера, защитника, добытчика. Бывают случаи, когда мужчина, по его мнению, делает много и в достаточной мере реализует роль кормильца. Иначе говоря, достаточно зарабатывает. Но для женщины этих денег по какой-то причине мало. Что делать, спрашивают женщины. Такое положение вещей означает, что мужчина не в достаточной мере реализует себя в роли лидера, кормильца или что. В данном случае вопрос не про саму роль лидера, защитника, кормильца, а про ее размер. Так уж повелось, что у любого мужчины есть свой потолок или крыша, выше которой не прыгнешь. То есть у мужчины есть некая мечта, цель, которая является для него максимумом желаний и возможностей. Но для вас его мечта может быть нечто средним или просто необходимым минимумом. Поэтому, когда вы выбираете себе спутника, важно понимать, какой у него потолок, и что высоту потолка определяет не лень или активность мужчины, а установки и программы, заложенные в нем с детства, изменить которые сложно. Как и в чем проявляется этот потолок? Он проявляется в том, что мужчина доходит до какого-то уровня, достигает какого-то своего предела и говорит: «Все, дальше мне не нужно». И тогда женщине остается либо принять мужчину таким, какой он есть, и жить с ним в его царстве, либо начать зарабатывать самой. Но в этом случае женщина, и это нужно понимать, меняется с мужчиной ролями. Есть еще третий вариант — искать другого мужчину. Кому что больше подходит? Вопрос. А что делать, если я зарабатываю больше мужчины? Ведь если он получает меньше, роль добытчика ему уже не светит, и он к ней, как мне кажется, и не стремится. Скрывать свой доход или можно сказать? Ответ автора. Можно сказать, но не просто так, а обсудить с ним, устраивает ли его это положение дел. Как оно относится к себе, к своей жизни, к своим достижениям. Хотелось ли бы ему больше, лучше, выше, дальше и сильнее? Если мужчина говорит «да, хотелось бы», вы можете ответить только мягко. «Хорошо, тогда давай будем жить так. Я вношу столько или меньше же денег, сколько и ты. И живем мы только на это. Моя задача — вести хозяйство экономно. Твоя задача — приносить больше денег. Тогда мы сможем себе позволять все больше и больше. И тебя это будет стимулировать. Если ваш мужчина говорит «нет, я на это не согласен», делайте выводы. Обсудите с ним, чего ему не хватает на этом этапе. Что ему от вас нужно, чтобы быть более успешным? Поговорите с ним. Скажите, мне кажется, что ты как-то не прилагаешь усилий или у тебя не получается, потому что это не особо-то тебе и нужно. Потому что ты знаешь, что если что, я все счета перекрою. Говоря все это, находитесь в принятии, не включайтесь в осуждение или требовательность. Мягко все скажите и посмотрите на его реакцию. Дайте ему с этим пожить. Если он не готов эту тему обсуждать прямо сейчас, он поживет, вы к этому разговору еще через пару-тройку дней вернетесь. Поймите, он же не идиот, вы с ним все время можете быть в коммуникации. Мало того, он хочет успеха, это самое главное. От наличия успеха зависит его самооценка. Он жаждет успеха. Он хочет считать себя успешным. Девчонки, осознайте это. Успех — это то, что ведет мужчину по жизни. Это то, что определяет его настроение, отношение к нему в социуме, его самооценку. И он хочет этот успех, это аксиома, понимаете? Другой вопрос, что ни он, ни вы до него достучаться не можете. Апеллируйте к этому его желанию. Очень мягко предлагаете ему вариант, который я озвучила выше. Договоритесь, сколько месяцев вы будете жить с сокращенным бюджетом, сколько ему нужно времени, чтобы начать зарабатывать больше. И оговорите, что будет, если это не случится. А дальше наблюдайте за процессом. Мужское мнение. Здесь я хочу донести до вас мужское мнение. Точнее, мнение одного из мужчин, с которыми я общалась при подготовке этой книги. На мой взгляд, оно как нельзя лучше иллюстрирует позицию зрелого мужчины относительно того, о чем мы с вами говорили выше. Чтобы сохранить живость нашего общения, я буду приводить последовательно вопросы, которые я задавала, и ответы. Вопрос. Нужны ли тебе роли лидера, кормильца и защитника? Ответ. Вот смотри, Наташа. 42 года я прожил исключительно в роли лидера, кормильца и спасателя. Что ты имеешь в виду под словом «защитник», я не знаю. И несколько месяцев назад у меня началось очень мучительное, болезненное расставание с этими персонажами. Сначала пал на баррикадах, в боях кровопролитных, лучший первый лидер. И я сказал себе, позволил себе быть не лучшим и не лидером. Я уже об этом говорил тебе. В своей предыдущей семье я не справился с ролью отца для не своего ребенка. Как бы мне ни хотелось, и больно было это признать, но я не справился с этой ролью. И если моя дорогая бывшая жена хотела это от меня услышать, то, наконец-то, спустя столько лет, я это говорю. Я не стал отцом для него, хоть и воспитывал с полугода до 8 лет. Следующим у меня зашатался спасатель. Устал спасатель Малибу вытаскивать всех из воды. Сил больше нет. Еще иногда в разных мелочах впадаю в эту роль, в желание кого-то спасти. Но, слава богу, появилась осознанность, что этот паттерн очень знаком и слишком сладок. Но на эту сладость уже аллергия. Поэтому и с ним постепенно мы расстаемся. Вопрос. Тебе важно, чтобы ты содержал свою семью, а не твоя жена? Чтобы ты зарабатывал больше денег? Был лидером, главой в вашей семье? Нет, во мне абсолютно никакого антагонизма, чтобы жена зарабатывала больше. Мы не герои фильма «Москва слезам не верит». И я абсолютно нормально, адекватно воспринимаю, что возможна такая ситуация, когда жена зарабатывает больше. Да ради бога. Да, не скажу, что я к этому стремлюсь. И, имея возможность зарабатывать больше, от нее откажусь. Нет, конечно. Но если вдруг на каком-то жизненном этапе так сложится, в обморок падать точно не буду. Да, на данном этапе я добытчик и кормилец. причем 4 семей. Брату помогаю, маме, плюс семья жены и наша семья. И несу основную нагрузку, выдаю некий согласованный бюджет на месяц, а все остальное проплачиваю сам. Однако все большие покупки, поездки и тому подобное я все равно согласовываю с женой. Мы вместе решаем, на что у нас сейчас есть деньги, а на что нет. Но если, как я уже говорил, если моя жена начнет зарабатывать больше, я не буду испытывать никакого антагонизма. Наоборот, порадуюсь, что она наконец-то реализует себя в социуме, добьется того, чего хотела добиться. Кроме того, ведь и я могу с работы слететь. Я не хочу об этом думать и говорить, но шанс ведь всегда есть. Поэтому уж лучше подстраховка будет, чем ее не будет. Вообще у нас в семье принято об этом думать заранее. И когда есть возможность, мы стараемся сделать различные вложения. В жилье, машины и тому подобное. Что, если что, можно продать и сдать. В Москве ведь покупка квартиры — это лучшие инвестиции. Вопрос. Но ты же не хочешь, чтобы у тебя был кормилец? Конечно, нет. Безусловно, я очень болезненно отношусь к тому, что я, например, не смогу зарабатывать деньги. Для меня, как для деятельного человека, который любит отдыхать и месяц и два может провести в отпуске, это недопустимо. Но есть понятие дела. Без дела мужик хереет. Он начинает заплывать жиром, становится тряпкой, подсаживается на стакан и занимается дурью, если это, конечно, не творческий человек. Творческий человек может искать себя бесконечно, писать картины, либо сочинять музыку, творить. Но если это человек дела, как я, ему обязательно нужно что-то делать. Причем все равно где. Бизнес — это некая универсальная система. Если ты научился что-то делать хорошо в одной области, ты легко сможешь переложить полученные навыки и умения на другую область и в ней их реализовывать. Вопрос только в специфике. Поэтому я даже в самой патовой ситуации найду, где подзаработать деньги. Хотя бы на то, чтобы себя прокормить. Представить себя в роли того, кого кормят, я, в принципе, не могу. Вопрос. А в роли человека ведомого, когда ты слушаешься и делаешь, что тебе говорят? Смотря где. В семье я отчасти ведомый человек. У нас есть определенные договоренности, кто какую область ведет, какие проблемы решает. В той области, в которой я лучше разбираюсь. Квартиры, машины, коммунальные услуги, депозиты, поездки, выбор тура и тому подобное. Я ведущий, а жена ведомая. В той области, в которой жена лучше разбирается. Саморазвитие, личностный рост, выбор тренера, быт, вопросы воспитания и тому подобное. Жена ведет, а я ведомая и признаю ее первенство. Мы никогда не меряемся, кто круче, кто главнее. Как договорились, так и живем. Гармонично дополняя друг друга. Мы меряемся в другом. Мы меряемся не тем, кто что делает. Мы меряемся, кто сколько вкладывает в отношения, когда возникают конфликты и всплывают новые вопросы, какие-то недоговоренности. Это вечная философская тема, там, где никогда не будет правого или неправого. Почему? Потому что во всем хорошем и плохом, что происходит в семье, виноваты оба, а значит, и оба несут ответственность. Я так считаю. Можно сколько угодно спорить, расходиться, исходиться, дружиться, жениться и опять разводиться, но всегда во всех делах, касающихся души и отношений, будут задействованы два человека. Ошибки при общении с мужчиной. Знаете, на что еще я хочу обратить ваше внимание? На те ошибки, которые можем мы, женщины, совершать при общении с мужчиной. Первая наша ошибка — заключается в том, что мы часто сразу забираем себе главную роль. Начинаем руководить мужчиной, рассказывая ему, что и когда, и как делать. Вторая ошибка заключается в том, что мы начинаем давить. То есть мы не просто говорим мужчине, что делать, но мы еще давим на него, вынуждаясь делать именно так, как мы говорим. Такое поведение ни к чему хорошему не приводит. Третья наша ошибка заключается в том, что мы начинаем придираться к мужчине и пилить его. Это еще одно неконструктивное поведение, которое обязательно в себе нужно изжить. Четвертая наша ошибка заключается в том, что мы начинаем давать мужчине советы, когда он просит и когда он не просит, и требуем, чтобы он поступил, как мы сказали. А когда мы с мужчиной не согласны, мы проявляем такое своеволие, так обесцениваем его, что тихо сливаем всю его политику партии. Да-да, говори, Мне-то какая разница? Я все равно сделаю по-своему». Какой нормальный мужчина при таком женском поведении сможет быть успешным? Более-менее устойчивый мужчина сбежит, а неустойчивый превратится в подкаблучника. Еще очень важно, девочки, чтобы ваш мужчина сам управлял финансами семьи, платил по счетам, чтобы он понимал, куда идут какие средства, а у вас, чтобы был свой женский счет, на котором были бы средства на всякие мелочи, женские штучки. Когда мужчина сам платит по счетам, он становится более ответственным. Кроме того, он видит, как меняются цены на одежду, на продукты и на все остальное, и не упрекает вас в том, что вы как-то слишком много денег тратите. А еще знаете, я очень люблю ведическую традицию. Так вот, она говорит, что все, что женщина носит на себе, обязательно должно быть куплено на деньги мужчины. Так как мужчина, глядя на свою женщину, всегда должен видеть плоды своего труда. Это очень сильно стимулирует мужчину для дальнейших свершений. Мы говорили с вами уже об этом, но принцип очень грамотный, так что повторить его на страницах этой книги будет не лишним. Важно, чтобы во всех своих ролях — добытчик, защитник и лидер — мужчина был лучше вас. Больше вас зарабатывал, знал, куда идти, был сильнее физически и морально. Вам придет в голову защищать тех, кто вас сильнее, а давать денег тому, у кого их больше, чем у вас. Так от чего ему это должно приходить в голову? Станьте слабыми, верните мужчине возможность быть самостоятельным во всех мужских ролях, и вы увидите, как изменится к лучшему ваше отношение. Итак, вы усвоили, что у мужчины должно получаться лучше, чем у вас. Защищать вас, зарабатывать деньги, быть лидером. А что вам нужно перестать делать? Вам нужно перестать руководить мужчиной, перестать придираться, перестать на него давить, поскольку это все понижает мужественность мужчины. И ни в коем случае не давайте советы, если он вас не просит. Вообще закройте рот и молчите. И обязательно нужно перестать саботировать мужчину. Что это такое? Это когда вы не делаете то, что говорит мужчина, потому что не согласны с его точкой зрения, но словесно свое несогласие не выражаете. Такое поведение называется саботаж или тихое несогласие. Это неправильное поведение. Даже если вы не согласны с мужчиной, вы должны его поддерживать. Вы можете ему сказать: «Мне, конечно, все это странно и непонятно, но я все равно сделаю так, как ты говоришь». А затем сделать. Тем самым вы озвучите свою позицию и покажете, что даже когда вы чего-то не понимаете и с чем-то не согласны, вы готовы довериться мужчине.